Глава 11. О вечности любви. И что удивительного, если вышеупомянутые обязанности прекратятся, когда святой апостол пишет, что и высшие дарования Святаго Духа прекратятся, а любовь одна без конца пребудет. Хотя и пророчества, говорит он, прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь никогда не перестает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 8. Все дары даются на время для нуждающегося. После распоряжения, для которого даются, они без сомнения тотчас прекратятся. А любовь никаким временем не будет прервана, ибо не только в настоящем мире действует в нас с пользою, но и в будущем, после отложения плоти телесной, она будет пребывать гораздо действеннее, никаким недостатком не будет ослабляться, но при постоянной чистоте пламеннее и искреннее будет прилепляться к Богу. Глава 12. Вопрос о непрерывности духовного созерцания. Герман. Кто же, облеченный слабой плотью, может всегда заниматься этим созерцанием, так, чтобы никогда не думать о приходе брата, о посещении больного, о рукоделии или о человеколюбии, или принятии странников, или посещении другими, и о прочих необходимых и неизбежных потребностях тела? Наконец, как может разум человеческий всегда видеть невидимого и непостижимого Бога и быть неразлучен с Ним? Мы желали бы знать это. Глава 13. Ответ о направлении сердца к Богу и о царстве Бога и дьявола. Моисей. Правда, таким образом, как вы говорите, невозможно человеку, связанному немощью плоти, непрестанно созерцать Бога и быть неразлучным с Ним. Но нам следует знать, куда мы должны устремлять внимание нашего ума, какой цели всегда обращать взор нашей души. Когда дух наш сможет достигнуть ее, то радуется, а если удалиться от нее, то скорбит и вздыхает, и всякий раз чувствует себя удалившимся от высочайшего блага, как только отвернет свой взор от него, считая прелюбодеянием даже кратковременное удаление от созерцания Христа. Когда взор наш хоть немного уклонится от него, то, обратив опять очи сердца к нему, как бы по прямой линии устремим взор ума. Все заключается в святилище души. Когда дьявол будет изгнан отсюда – и страсти уже не будут в ней царствовать, то устанавливается в нас Царство Божие, как говорится в Евангелии. Не придет Царствие Божие приметным видимым образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там», ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20 и 21. А внутри нас ничто иное может быть, как знание или неведение истины и любовь к порокам или добродетелям, которыми мы устраиваем в сердце царство или дьяволу, или Христу. Качество этого царства описывает и апостол, говоря: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Послание к Римлянам, глава 14, стих 17. Итак, если Царство Божие внутри нас находится, и это Царство есть праведность, мир и радость, то кто их имеет, тот без сомнения находится в Царстве Божием. И напротив, которые живут в неправде, раздоре и печали, производящей смерть, те находятся в Царстве Дьявола, в аду и смерти. Ибо этими признаками различается Царство Божие и Дьявола. И точно, если возвышенным взглядом ума будем рассматривать то состояние, в котором живут небесные горние силы, которые истинно пребывают в Царстве Божием, то должны будем признать, что состояние это не иное, как вечная и непрестанная радость. Ибо что столь свойственно и пристойно истинному блаженству, как неспокойствие постоянное и радость вечная? И это, вернее, подтверждается не моею догадкою, а свидетельством самого Бога, который качество и состояние этого царства ясно изображает так. «Вот я творю новые небеса и новую землю, а прежние не будут уже вспоминаемы, и не придут на ум, но будете радоваться и веселиться во веки веков о том, что я творю». Книга пророка Исаии, глава 65, стихи 17 и 18. Опять «радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение» Исаия 51, 3. «И будет месяц от месяца и суббота от субботы» Исаия 66, 23. Еще «они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся» Исаия 35, 10. И если еще яснее хотите узнать о пребывании в городе святых, то слушайте, что Господь говорит к самому Иерусалиму. «И поставлю правителям твоим мир и надзирателями твоими правду. Не слышно будет насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Уже не будет солнца служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоей. Не закатится уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Исаия 60, 17 по 20. И потому блаженный апостол не просто всякую вообще радость называет Царством Божиим, но только ту, которая в Духе Святом. Ибо он знает, что бывает и другая, достойная порицания, радость, о которой говорится «мир возрадуется» от Иоанна 16, 20. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете» от Луки 6, 25. Царство Небесное трояко надо понимать. Или так, что в нем будут царствовать небеса, то есть святые над другими подчиненными, как говорится, «ты будь над пятью городами, ты возьми в управление 10 городов» от Луки 19, 17 и 19. Также Господь говорил ученикам, «сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых» от Матфея 19, 28. «Или сами небеса будут царством Христовым, когда будет покорено ему все», «и Бог будет все во всех» 1 Коринфянам 15, 28. «Или святые на небесах будут царствовать с Господом».